Но ты же знаешь, что юные годы я провел в Антиохии и сам свободно говорю на арамейском. Было даже такое время, когда я серьезно готовился к карьере секретаря или проконсула на Востоке. Однако, поступив в школу в Родосе, я понял, чего я действительно хочу от жизни. Поэтому слова Иудея были мне понятны. Он только что пришел из пустыни и беспрестанно выкрикивал осипшим и одновременно резким голосом: «Да услышит тот, у кого есть уши! Время царствия приближается! Готовьте путь к нему!» «Он объявляет о приходе иудейского царя», — пояснил гид. «Эти полоумные из пустыни заполнили собой весь город, словно осиный рой, и полиция не успевает высечить всех, как они того заслуживают. Во всяком случае, то, что им позволили драться между собой, не такая уж плохая политика. Пока они колотят друг друга дубинами, мы, те, кто посещает гимназиумы, можем быть спокойны. Трудно представить более несдержанных людей. К счастью, друг друга они ненавидят больше, чем всех остальных, которых они обзывают язычниками». Пока он говорил, охрипший и усталый голос повторял все те же слова, врезавшиеся в мою память. Они предвещали близкое наступление нового царствия, и в моем состоянии казались мне вестью, касающейся именно меня. Все происходило так, словно часть внезапно трансформировались в одну фразу. «Царствие близко!» Гид, вцепившись в мою тунику, не замедлил с объяснениями. Наступает иудейский праздник Пасхи. Готовятся к отправлению последние караваны и корабли, которые доставят паломников в Иерусалим. Увидим еще, что там будет в этом году. Хотелось бы посмотреть на священный город иудеев, вырвалось у меня. С этого момента моего гида словно охватила горячка. «Твое желание оправдано!» — воскликнул он. «Храм Ирода — одно из чудес света. Тот, кто в нем не был, может сказать, что ничего не видел во время всех своих путешествий. И тебе нечего опасаться беспорядков. Я всего лишь пошутил. Дороги в Иудее совершенно безопасны, а в самом Иерусалиме, где постоянно находится римский легион, установлена прямо-таки римская дисциплина. Тебе остается пройти со мной немного шагов, и я уверен, что благодаря моим связям мне удастся добыть для тебя место на корабле, отплывающем в Яффу или Кесарию. Они, конечно, будут громко кричать, что накануне Пасхи у них нет ни одного свободного места. Но я сумею замолвить за тебя словечко. Было бы действительно позором, если бы такой благородный римлянин не смог приобрести билет на корабль. Он так настойчиво тащил меня за полы моей туники, что почти помимо воли я оказался в конторе одного сирийского судовладельца в нескольких шагах от овощных рядов. Там нам сказали, что я не единственный чужестранец, желающий присоединиться к паломникам, которые направляются на Пасху в Иерусалим. Помимо иудеев, собравшихся со всего мира, было еще немало путешественников, жаждущих посетить эту страну. Мой гид принялся торговаться так, как это умеют делать лишь греки и сирийцы. Лишь какое-то время спустя сообразил, что стал обладателем билета, предоставляющего мне право на спальное место на пассажирском корабле, который готов отплыть к берегам Иудеи. Меня заверили, что это был единственный корабль, отправляющийся из Александрии, и если он делает это с некоторым опозданием, то лишь потому, что он совершенно новый и требует некоторых окончательных работ прежде, чем сможет поднять якорь и отплыть на следующий день поутру в свое первое путешествие. Таким образом, я мог быть уверен, что не стоит опасаться ни грязи, ни паразитов, обычно донимавших путешественников, странствующих в этом направлении. За свои труды гид потребовал 5 драхм, которые почти с радостью позволил выманить.